Глава 13. Свидание. Сейчас она придет вот в эту залу и просит, чтобы вы ей сказали слово два. Мольер, Тартюф. Мержи снова переехал к брату. Он был у королевы матери, чтобы выразить ей благодарность, и снова появился при дворе. Придя в Лувр, он заметил, что в некоторой мере унаследовал репутацию Коменджи. Люди, которых он знал только в лицо, почтительно кланялись ему, как близкие знакомые. Мужчины, разговаривая с ним, плохо скрывали зависть под маской вежливой предупредительности, а дамы лорнировали его и кокетливо с ним заигрывали, ибо слава дуэлянта в те времена была самым верным способом тронуть женское сердце. 3-4 человека, убитые на поединке, могли заменить красоту, богатство и ум. Одним словом, когда наш герой снова появился в галереях Лувра, он услышал вокруг себя шепот. Вот молодой Мержи, убивший Коменджи. Как он молод, как строен, как он красив, какой молодецкий ус. Известно, кто его любовница. Но Мержи напрасно искал в толпе синие глаза и черные брови госпожи де Тюржи. Он даже явился к ней с визитом, но ему сообщили, что вскоре после смерти Коменджи она уехала в одно из своих имений в 20 милях от Парижа. Если верить злоязычию, то скорбь, причиненная ей смертью человека, ухаживавшего за нею, принудила ее искать уединенного убежища, где никто не помешал бы ей переживать это огорчение. Однажды утром, когда капитан в ожидании завтрака, лежа в кровати, читал весьма ужасную жизнь Пантагрюэля, а брат его под руководством сеньора Уберто Винибеллы брал урок игры на гитаре, слуга доложил Бернару, что в нижнем зале его ждет какая-то весьма опрятно одетая старуха, заявившая с таинственным видом о своем желании говорить с Бернаром. Он немедленно сошел вниз и принял из высохших рук какой-то старухи, которая оказалась не Мартой и не Камиллой, письмо, разливавшее вокруг себя сладкий запах. Оно было перевязано золотой нитью и запечатано широкой печатью из зеленого воска. На печати вместо герба был изображен Амур, приложивший палец к губам, и стоял кастильский девиз «Молчи». Он вскрыл пакет и нашел в нем всего лишь одну строчку по-испански, которую он едва понял. «Нынче ночью некая дама ожидает вас». «Кто дал вам это письмо?» — спросил он старуху. «Дама. Ее имя? Не знаю. Она испанка, судя по ее собственным словам». «Откуда она меня знает?» Старуха пожала плечами. «Ваша слава храбрица навлекла на вас это несчастье», — сказала она насмешливо. «Но скажите мне, придете вы или нет?» «А куда?» «Будьте сегодня вечером в 9:30 в церкви Сен-Жермен-Оксерва, в левом пределе». «Так что же свидание с этой дамой будет происходить в церкви?» «Нет, за вами придут и отведут вас к ней. Но будьте скромны, явитесь один». «Хорошо». «Вы обещаете?» «Даю слово». «Итак, прощайте. И главное, не следуйте за мной». Она отвесила низкий поклон и скрылась. «Ну, рассказывай, что нужно было от тебя этой почтенной сводне?» — спросил капитан, когда брат поднялся наверх, а преподаватель музыки вышел. «О, ничего», — ответил Мержи безразлично, делая вид, будто внимательно рассматривает Мадонну, о которой мы уже сообщили читателю. «Полно, брось секретничать. Не нужно ли проводить тебя на свидание, покараулить на улице и встретить ревнивца ударом шпаги?» «Ничего, говорю тебе. Ну, как хочешь. Если тебе угодно, храни про себя свою тайну, но бьюсь об заклад, что тебе так же хочется рассказать ее мне, как мне ее услышать». Мержи с рассеянным видом перебирал струны гитары. «Да, Жорж, я сегодня вечером не смогу пойти на ужин господину де Вадрейлю». «А, так значит, это сегодня. Хорошенькая, придворная дама, горожанка, торговка. Право, не знаю. Меня представят женщине, чужестранке, но кто она, не знаю». «Но, по крайней мере, тебе известно, где ты должен встретиться с нею». Бернар показал записку и повторил то, что только что услышал от старухи. «Почерк изменен», — сказал капитан. «Я не знаю, что подумать об этих предосторожностях». «Это, вероятно, какая-нибудь знатная дама, Жорж». «Вот наши молодые люди. По ничтожному поводу они воображают, что самые высокопоставленные дамы готовы повиснуть у них на шее». «Понюхай, как благоухает записка». «Ну так что это доказывает?» Вдруг капитан нахмурил лоб, и ужасная мысль мелькнула у него в уме. «Коменджи злопамятная», — произнес он. И, быть может, эта записка придумана только для того, чтобы заманить тебя в западню, а там заставить тебя расплатиться дорогой ценой за удар кинжалом, сделавший их наследниками. Ну что за мысль? Не первый раз любовью пользуются для мести. Ты читал Библию? Вспомни, как Самсон был предан Далилой. Нужно быть совершенным трусом, чтобы ради такой необоснованной догадки я пренебрег свиданием, которое может оказаться прелестным. Испанка. По крайней мере, захвати оружие. Если хочешь, я отпущу с тобою двух слуг. Фи, с какой стати делать весь город свидетелем моего счастья? Это довольно принято сейчас. Сколько раз я видел, как Дардале, мой большой приятель, отправлялся к любовнице в кольчуге и с двумя пистолетами за поясом. А за ним шли четверо солдат из его роты, и каждый имел кинжал. Ты, очевидно, еще не знаешь Парижа, дружок, и поверь мне, что предосторожности никогда не бывают излишними. Ну, а когда кольчуга начинает мешать, ее снимают. Я совершенно не тревожусь. Если бы родственники Коменжа затаили что-нибудь против меня, то что могло бы быть более легким, нежели напасть на меня ночью на улице? Ладно, я отпущу тебя только под условием, что ты захватишь с собой пистолеты. Я согласен. Но только это сделает меня смешным. Бернар ушел к себе в комнату, где он провел по меньшей мере 4 часа, причесываясь, завиваясь, обрызгивая себя духами и, наконец, упражняясь в сочинении красноречивых фраз, с которыми он предполагал обратиться к прекрасной незнакомке. Судите, явился ли он на свидание в точно назначенное время. Более получаса он расхаживал по церкви. Он успел уже 3 раза пересчитать все свечи, все колонны и все предметы, принесенные в церковь по обету, когда старая женщина, тщательно закутанная в темный плащ, взяла его за руку и, не промолвив ни слова, вывела на улицу. Все храня молчание, она после нескольких поворотов привела его в переулок, весьма узкий и, по-видимому, необитаемый. В самом конце его она остановилась перед низкой сводчатой дверкой, очень маленькой, и отперла ее ключом, вынутым из кармана. Старуха вошла первой, Мержи следовал за ней, держась за ее плащ, так как было темно. Едва он вошел, как услышал, что позади задвинулись огромные засовы. Провожатая на ухо шепнула ему, что он находится у подножия лестницы и что ему предстоит подъем на 27 ступеней. Лестница была узкая, а ступени с выбоинами и неровностями, так что он несколько раз чуть было не упал. Наконец, после 27-й ступени старуха открыла дверь на маленькой площадке. Яркий свет на мгновение ослепил Мержи. Он немедленно вошел в комнату, обставленную с гораздо большим изяществом, нежели можно было предположить по внешнему виду дома. Стены были обтянуты узорным штофом, обоями, правда, несколько потертыми, но совершенно чистыми. Посреди комнаты Мержи увидел стол, освещенный 2 большими свечами розового воска, и заставленные всевозможными фруктами, печеньями, стаканами и графинами, в которых, как ему показалось, сверкали вина разных сортов. 2 больших кресла по обе стороны стола, по-видимому, ждали гостей, а в нише, наполовину задернутой шелковым пологом, виднелась роскошная кровать, покрытая темно-красным атласом. Множество курильниц распространяло по комнате сладостный аромат. Старуха сняла накидку, Мержи свой плащ. В старухе он тотчас узнал посланницу, приносившую ему письмо. — Пресвятая Богородица! — воскликнула старуха, смотря на пистолеты и шпагу Мержи. — Что же вы думаете, что вам придется рубиться здесь с гигантами? — Прекрасно, мой кавалер, здесь дело идет не об ударах шпагой. — Верю охотно, но может случиться, что или братья, или супруг не в духе войдут в эту комнату и вздумают помешать нашей беседе. И тогда придется вот этим способом пустить им пыль в глаза. Здесь вам нечего опасаться этого. Но скажите, нравится ли вам эта комната? Очень нравится, конечно. Но, несмотря на это, я буду скучать, если придется сидеть в ней одному. Придет кое-кто разделить ваше общество. Но сначала вы дадите мне одно обещание. Какое? Если вы католик, то присягнете перед распятием. Она вынула его из шкафа. Если гугенот, вы поклянетесь Кальвином, Лютером, словом, всеми вашими богами. А в чем же я должен поклясться? Прервал он ее со смехом. «Вы дадите клятву, что никогда не будете стараться узнать, кто та дама, которая сейчас войдет сюда?» Жестокие условия. «Смотрите, Клянитесь, или я снова уведу вас обратно на улицу. — Хорошо, даю вам мое слово. Оно стоит смешных клятв, которых вы от меня требуете. — Вот это хорошо. Ждите терпеливо. Ешьте, пейте, если хотите. Сейчас придет ваша испанская дама. Она взяла свою накидку и вышла, заперев дверь на два поворота ключа. Мержи бросился в кресло. Сердце его неистово билось. Он испытывал почти такое же сильное волнение, как несколько дней назад на Преоклер в минуту встречи с противником. В доме царила глубокая тишина. Прошло мучительных четверть часа, в течение которых воображение рисовало ему поочередно то Венеру, спускающуюся к нему со штофных обоев, чтобы броситься в его объятия, то графиню де Тюржи в охотничьем костюме, то принцессу королевской крови, то шайку убийц, и, наконец, самая ужасающая мысль — влюбленную старуху. Совершенно внезапно, без малейшего шума, который возвещал бы, что кто-то вошел в дом, ключ быстро повернулся в замке, дверь открылась и закрылась мгновенно, словно сама собой, как только женщина в маске появилась на пороге. Она была высока и стройна. Платье, стянутое в талии, обрисовывало изящнейшую фигуру, но не по крошечной ножке, обутой в белые бархатные туфли, ни по маленькой руке, к несчастью, затянутой в вышитую перчатку, невозможно было догадаться о возрасте незнакомки. Но что-то неуловимое, или, если хотите, предчувствие, заставляло думать, что ей не больше 25 лет. Ее наряд был богат, изыскан и прост в одно и то же время. Мержи тотчас же встал ей навстречу и опустился на одно колено. Дама сделала шаг и произнесла нежным голосом: «Бог да хранит вас, кавалер, добро пожаловать». Мержи выразил жестом удивление. «Вы говорите по-испански?» По-испански Мержи не говорил и понимал этот язык с трудом. Дама казалась смущенной. Она разрешила подвести себя к креслу, села в него, знаком пригласив Мержи занять другое. Потом начала говорить по-французски, но с сильным иностранным акцентом, который то был очень заметен, словно подчеркнут, то совсем исчезал. «Сударь, ваша великая храбрость заставила меня забыть о сдержанности, присущей моему полу. Я жаждала видеть превосходного рыцаря, и вот я вижу его перед собой, именно таким, каким изображает его молва». Мержи покраснел и поклонился. «Неужели, сударыня, вы будете настолько жестокой, что оставите эту маску, которая, словно завистливая туча, прячет мое солнце?» Мержи вычитал эту фразу в какой-то книге, переведенной с испанского. «Сеньор, если я останусь удовлетворена вашей скромностью, вы не однажды увидите меня с открытым лицом. Но на сегодня ограничитесь удовольствием беседовать со мной». «Ах, сударня, как бы невелико было удовольствие слушать вас, но оно только усиливает страстное желание видеть вас». Он опустился на колени и, казалось, собрался снять с нее маску. «Тише, тише, сеньор француз. Вы слишком горячи. Сядьте на место. Иначе я сейчас же вас оставлю. Если бы вы знали, кто я и чем я рискую, идя на свидание с вами, вы удовлетворились бы той честью, что я оказываю вам, явившись сюда». «Право, я, кажется, уже слышал этот голос». «Да, между тем, сейчас вы его слышите впервые. Скажите мне, способны ли вы любить и быть верным женщине, которая вас полюбила бы?» «Я уже чувствую около вас. Вы меня никогда не видели. Значит, вы не можете меня любить. Разве вы знаете, хороша я или безобразна? Я уверен, что вы прелестны». Незнакомка отдернула руку, которой он уже завладел, и поднесла ее к маске, словно с намерением снять. «Что сделали бы вы сейчас, если бы перед вами оказалась 50-летняя женщина, безобразная до ужаса? Это невозможно. И в 50 лет еще любят». Она вздохнула, а молодой человек вздрогнул. «Это изящная фигура. Это рука, которую вы напрасно стараетесь вырвать у меня. Все это доказывает вашу молодость». В этой фразе было больше любезности, чем убежденности. «Увы». Мержи стал испытывать некоторое беспокойство. «Вам, мужчинам, недостаточно любви. Вам нужна еще красота». Она опять вздохнула. «Позвольте мне, умоляю, снять эту маску». «Нет-нет, вспомните вашу клятву». Затем она прибавила более веселым тоном: «Мне приятно видеть вас у моих ног. А если случайно я оказалась бы не молода и не красива, по крайней мере, на ваш взгляд, вы, быть может, оставили бы меня в одиночестве. Она с живостью оттолкнула его. «Покажите мне, по крайней мере, вашу ручку!» Она сняла надушенную перчатку и протянула ему руку, белую, как снег. «Мне знакома эта рука!» — воскликнул он. «Нет такой другой руки в Париже!» «Правда? И чья же эта рука?» «Одной... графини!» «Какой?» «Графини де Тюржи!» «А, я знаю, что вы хотите сказать!» «Конечно, у Тюржи красивые руки, благодаря миндальным притираниям ее парфюмера. Но я горжусь тем, что мои руки нежнее ее». Все это было сказано таким естественным тоном, что Мержи, которому одно мгновение казалось, что он узнал голос прекрасной графини, вновь почувствовал сомнение и готов уже был совсем отбросить эту мысль. «Две вместо одной», — подумал он. «Ну что же, значит, мне покровительствуют феи». Он старался найти на этой прекрасной руке знак от перстня, который видел у Тюржи, но на этих прекрасных, очаровательных, закругленных пальцах не было ни малейшего следа нажима, ни малейшего изменения формы. «Тюржи!» — воскликнула незнакомка со смехом. «Право, я вам очень обязана, что вы принимаете меня за Тюржи. Благодарение Господу я как будто стою несколько большего». «Клянусь честью, графиня, красивейшая из всех, кого я видел до сих пор». «Значит, вы в нее влюбились?» — спросила она с живостью. «Быть может. Но прошу вас, снимите маску и дайте мне увидеть женщину более красивую, чем Тюржи. Когда я удостоверюсь, что вы меня любите, только тогда вы увидите меня с открытым лицом. Любить вас? Но, черт возьми, как я могу полюбить, не видя кого? Эта рука очень красива. Представьте себе, что мое лицо находится в полном соответствии с ней. Ну, теперь я знаю, что вы восхитительны, потому что вы окончательно выдали себя. Вы забыли изменить голос. Я узнал его, это бесспорно. Это голос Тюржи? — спросила она с отчетливым испанским акцентом. — Да, конечно. — Ошибка, ошибка, сеньор Бернардо. — Мое имя Марии. — Донья Марии де... Я вам потом скажу мое имя. Я дворянка из Барселоны. Мой отец, держащий меня под суровым надзором, недавно отправился в путешествие. Я пользуюсь его отсутствием, чтобы развлечься и взглянуть на парижский двор. Что касается Тюржи, то прошу вас. Не произносите при мне имя этой ненавистной женщины. Она кажется мне самым злым существом при дворе. Кстати, вы знаете, как она овдовела? Да, мне что-то говорили. Ну и что же вам говорили? Расскажите. Застав мужа чересчур нежно говорящего с камеристкой, она схватила кинжал и ударила его довольно грубо. Бедняга умер через месяц. Поступок этот вам кажется ужасным? Должен признать, что я его оправдываю. Она любила мужа, как говорят, а я уважаю ревность. Вы говорите так, предполагая, что перед вами Тюржи. Уверена, что в глубине души вы ее презираете. В голосе было что-то горькое и грустное. Но на этот раз это не был голос Тюржи. Мержи терялся в догадках. «Как?» — спросил он. «Вы, испанка, и не имеете уважения к чувству ревности? Оставим этот разговор. Что за черная лента у вас на шее, ладанка? А я думала, что вы из стада каласской коровы. Это правда, но эту ладанку я получил от женщины и ношу ее как память. Стойте. Если вы хотите мне нравиться, вы больше не будете думать ни о каких дамах. Я хочу быть для вас всеми женщинами сразу. Кто дал вам эту ладанку? Опять Тюржи? Нет, право же, вы лжете. Значит, вы госпожа де Тюржи. Вы себя выдали, сеньор Бернардо. Чем? Когда я увижу Тюржи, я спрошу у нее, как смеет она совершать кощунство, давая священные предметы еретику? Неуверенность Мержи росла с каждой минутой. Но я хочу иметь эту ладанку, дайте ее мне. Нет, я не могу дать вам ее. Я ее хочу. Неужели вы посмеете мне отказать? Я обещал ее возвратить. Вот еще. Ребячество эти обещания. Клятва, данная лживой женщине, может быть нарушена. А кроме того, будьте настороже. Может оказаться, что вы носите какой-нибудь опасный талисман. Говорят, Тюржи — страшная колдунья. В колдовство я не верю. И не верите в колдунов? Я немного верю в колдунью-женщину. Он сделал ударение на слове «женщина». Послушайте, дайте мне эту ладанку. И тогда, быть может, я скину маску. поймал. Это голос госпожи де Тюржи. В последний раз. Дадите ли вы мне эту ладанку? Я вам ее верну, если маска будет снята. Ах, вы выводите меня из терпения с вашей Тюржи. Любите ее сколько вам угодно. Какое мне до всего этого дело? Она повернулась в кресле, как будто рассердилась. Атлас, покрывавший ее грудь от возбуждения, поднимался и опускался. Несколько минут она хранила молчание. Потом, внезапно повернувшись, она произнесла насмешливым голосом. — Прости меня, Боже, вы совсем не кавалер, а монах. Ударом руки она опрокинула сразу обе горящие свечи на стол и половину бутылок блюд. Свет мгновенно погас. В ту же минуту она сорвала с себя маску. В полной темноте Мержи почувствовал, как чьи-то пылающие губы отыскивают его губы, и две руки крепко сжимает его в объятиях.